«Спокойно», — сказала себе Инна Матвеевна, — «спокойно. Ты кушаешь, ты отдыхаешь, ты должна соблюдать режим. После краткого перерыва и абсолютного отдыха ты вновь вернешься к деятельности, а сейчас спокойно, еще раз спокойно». Было 10 часов, когда Горбанюк вновь вернулась к тому, что она называла деятельностью. Сигналы Катеньки Загадычной лежали подле ее левой руки, то, что нынче написал Губин, справа. Лампа светила уютно на чистые листы бумаги, и удобная ручка Паркер, приобретенная в Москве в комиссионном, поблескивала золотом. Ждала. «Пиши мною. Я жду тебя». Инна Матвеевна написала цифру 1 и обвела ее кружочком. Все началось со знакомства. Лорд, 5-й граф Невилл. Вот тогда все зародилось. Некоторые взгляды на вещи, чуждые советскому человеку. 2. Путешествие на чужбину под командой этого раздраженного взяткодателя, который сюда приезжал, спрашивается, с какой целью? Капитан дальнего плавания, несомненно, и после войны посещал иностранные порты, а если и не посещал, то его люди посещали. Тут Инна Матвеевна поставила жирный вопросительный знак. Далее, под цифрой 3, был Гебейзен, так называемый антифашист. Но разве мало мы знаем случаев маскировки, да еще какой? История с Полием ничего еще не доказывает. Известно, что фашисты держали в своих застенках и преданных им людей, дабы впоследствии внедрить таких в советское общество. Вопросительный знак. Надо отметить, что в разработке своего документа, или иначе сказать, в процессе своей стряпни, варя кашу, Инна Матвеевна ни на чем решительно не настаивала. Она лишь как бы всего только задавала вопросы, сама сомневаясь и мучаясь, как надлежит человеку, который никак не подготавливает чье-то мнение, а обдумывает, страшась и брезгуя той бездной, которая открывается перед ним совсем близко. За 4-м номером была жизнь сына попа Богословского с его частыми и неоправданными посещениями лагеря немецких военнопленных. Тут Горбанюк приврала весьма, разумеется, осторожных выражений. По ее сведениям, покойный Николай Евгеньевич некоторое время был в окружении, хоть ему удалось тщательно этот факт скрыть. И посолила она кашу тут тем, что будто бы незадолго до смерти Богословского попросили уточнить эту деталь, важную в его личном деле. Он же смутился до крайности и умолила некоторые отсрочки для написания докладной записки или объяснения. «Пойди ищи, проверяй мертвого». Далее за соответствующими порядковыми номерами были поименованы и профессор Щукин с его дамой и туманным прошлым в столицах, с фактами, указанными в фельетоне, и некой бесценной библиотекой, приобретенной неизвестно на какие средства, и Александр Самойлович не читал пригретый Устименкой только потому, что натворил он немало в Москве. А чего именно натворил, следует органам разобраться со всей суровостью и объективностью. И, конечно же, Вагаршак Сайнян. Тут Паркер Инны Матвеевны расписался вовсю. Странные, ничем не вызванные поездки сына репрессированных родителей Сайняна во время войны на фронт, как следовало их понимать? Нежеланием ли Сайняна найти контакт с разведкой противника? Не мечтой ли отомстить таким образом за ликвидацию группы врагов народа, в которой орудовали старшие Сайняны? А его взаимоотношения с профессорско-преподавательским составом во время учебы, его столкновения с лучшими институтскими кадрами, золотым фондом, с такими людьми, как недавно скончавшийся на своем посту Иван Иванович Ёлкин. О смерти Ёлкина Горбанюк прочитала в газете, а о столкновениях с ним проведала в бытность тут Вера Николаевна, которая многим делилась с сыном Матвеевной.